Федор Михайлович Достоевский. Подросток. Часть третья. Макар Долгорукий или жажда благообразия. После девятидневного беспамятства моего валялась на постели соломинка какая-то, а не человек, и не по болезни только. Из самой глубины существа моего подымался протест. Я задыхался от какого-то чувства бесконечно преувеличенной надменности и вызова. Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Кто? Здесь седой-преседой старик сидел в маминой бывшей спальне. Широкоплечь, бледен и худ, с продолговатым лицом, с густейшими волосами. Подле него на столике лежали 3-4 книги и серебряные очки. Садись, присядь. Ноги-то, небось, не стоят еще. Я вас знаю, вы Макар Иванович. Так, голубчик, вот и прекрасно, что встал. Ты юноша, прекрасно тебе. Старцу к могиле, а юноше жить. А вы больны? Болен, друг. Ногами пуще. Худо больному старцу. За что, кажись, только душа зацепилась, а все держится, а все свету рада. И если б можно было жизнь сызнова начинать, и того бы, пожалуй, не убоялась душа, хотя, может, и греховна такая мысль. А чего ж греховна? Откуда у вас смех такой тихий? Никогда я такого не слыхал. Трудно человеку знать про всякий грех, что грешно, а что нет. Тайна тут, превосходящий ум человеческий. В каждом дереве, в каждой былинке, во всем тайна Божия. Только ты, мать Аркадий, мать не буди. Она тут всю ночь суетилась. Теперь только прилегла. А чего ж тайна? Ботаника совершенно знает, как растет дерево. Движение звезд наукой вычислено с минутной точностью. То есть я не для того, чтобы вас дразнить, это говорю. Но вы не враг науки, не клерикал? Нет, голубчик. Сызмалду науку почитал. И хоть сам не смыслен, про то не ропщу. Не мне, так другому досталось. Ты в юнош молишься ли перед сном? Нет. Считаю это пустой обрядностью. Напрасно, друг мой, не молишься. Хорошо оно и сердцу весело. А что тайна во всем, так оно даже и лучше. Страшно сердцу и дивно. И страх сей к веселью сердца. Вы в лихорадке должно быть. Вы выражаетесь не точно ужасно, но я вас понял. Я тоже тайну помню. Детство помню, орешник помню. Паутину на солнце помню. Если от веселья духовного жизнь возлюбил, полагаю, Бог простит хотя бы и старцу. Ах, как бы заново встать! Как бы по весне пойти сызнова. Я вам рад. Смеху вашему рад. Тайне рад. Я такого не слышал никогда. Я, может быть, вас давно ждал. Я никого не люблю. У них нет благообразия. Я за ними не пойду. Я не знаю, куда пойду. Я с вами. Пойду. Как и знала, Макар Иванович, проспала. Химного лекарства не дала. Весь в лихорадке, голубчик. Мама, вы... Мама, что ж вы мне о гости ничего не сказали? Я приду к нему. Он мне отец названный. Я еще приду. Родной отец мой где? Где Андрей Петрович? Я застал Версилова сызнова в трактире на канаве перед стаканом желтого чаю. А, ты милый. Не удивляйся. Я люблю торжественные скуки. А здесь достаточно скучно, поверь. Впрочем, я повторяюсь. А вот анекдот. Анна Андреевна Версилова, дочь моя, а твоя сестра, огорошила меня вопросом. Люблю ли я Катерину Николаевну Ахмакову или нет? Какой дикий вопрос. Да почему? Но ведь тут выпрыгивает наружу факт отвращения, ожесточенность неприязни. А она спрашивает, любите ли? И зачем же? Зачем? Зачем, я понял только сегодня утром, когда мне было сообщено, Анна Андреевна выходит замуж. Ты, кажется, очень любишь ее. Так верно, за нее порадуешься. Замуж? Но за кого же? А угадай. Впрочем, мучить не буду, за князя Николая Ивановича, за твоего милого старичка. Она просто пришла и сделала ему предложение. Вы хотите сказать, он ей? Куда ему? Ну, он в полном восторге, даже прихворнул. Все удивляется, как ему самому это в голову не пришло. И теперь я понял смысл ее вопроса. А Катерине Николаевне, ведь нельзя же ей в самом деле было бы выйти замуж за отца, если бы я женился на дочери. Вы жениться? Но ведь мама и... Да, да, да, конечно. Не о том речь. Но какова Анна Андреевна? И лучше всего то, что тут нет никакого скандала. Все камильфо. Конечно, ясно, что она захотела себе положение в свете, но ведь она же и стоит того. А сказать она сумела так достойно и безупречно, как нам и не снилось. Послушайте, наверняка. Послушайте, вы так насмешливо говорите, как же так? Ведь она ему почти названная дочь. А Катерина Николаевна наследство. Да, она почти его воспитанница. Она его так уважает и ценит, так жалеет и симпатизирует ему. В смысле наследства. Ну что ж, обе они, Катерина Николаевна и Анна Андреевна, порядочные в высшей степени. Так что девушка-монашенка выходит замуж, и, судя по ее характеру, выйдет наверняка. Ну, а я уж, конечно, благословлю. Так камильфотно, так благородно продала себя. Глупости, милый. Ты чрезмерно прямодушен иногда. Навести старого князя, он будет рад. И не забудь поздравить. Старик-князь сидел перед камином, окутав пледом свои ноги. Поначалу он глядел на меня осторожно и недоверчиво, но после поздравлений моих очень оживился. Да, да, шарафан. Все это так возвышенно и так прелестно. Вы так любили Анну Андреевну с самого детства ее. А Катерина Николаевна, знаете ли? О, Катерина Николаевна, ангел. Она ангел. Я открылся во всем, и она так благородно и великодушно встретила эту весть. Она везет меня нынче же для поправки здоровья в царское село. Значит, Анну Андреевну уж не допустят к вам? Милый мой, ну отчего же? Они будут приезжать вместе, вместе. Они так нежны друг к другу. Нынче жизнь с родными, милыми, сердцу рай.